Супы-пюре. Супы-пюре готовят из овощей, круп, бобовых, из птицы, печени, грибов и других продуктов на костных бульонах, на отварах или бульонах, получаемых при варке продуктов, входящих в рецептуру, на молоке или смеси молока и воды. Подготовленные овощи мелко нарезают и варят в небольшом количестве воды до готовности, затем протирают. Крупу перебирают, тщательно промывают, всыпают в кипящую воду и варят до полной готовности при слабом кипении. Хорошо разваренную кашу протирают вместе со слизистым отваром. Чтобы частицы протертых продуктов были равномерно распределены и не оседали на дно посуды, в суп-пюре, кроме супов из круп, добавляют белый соус из овощного отвара и муки, пассированной с жиром или без него. Для улучшения вкусовых качеств и повышения пищевой ценности супы-пюре заправляют сливочным маслом или сливками, молоком или яично-молочной смесью, льезоном. При приготовлении супов из круп протертые овощи разводят подготовленным крупяным отваром, смесь доводят до кипения, добавляют горячее молоко или льезон, соль и сахар. Заправленные супы-пюре не кипятят. При приготовлении супов-пюре можно часть овощей не протирать, а подать их в качестве гарнира. К супам-пюре можно подавать различные гренки. Для приготовления гренков пшеничный хлеб обрезают до корок, нарезают кубиками 10 на 10 мм и подсушивают до хрустящего состояния в духовке или нарезают тонкими ломтиками и обжаривают в масле. Для гренков с сыром пшеничный хлеб обрезают до корок, нарезают тонкими ломтиками, укладывают на лист, посыпают тертым сыром, сбрызгивают растопленным маслом и запекают в духовке до образования румяной корочки. Можно приготовить и острые гренки. Для этого хлеб нарезают ломтиками прямоугольной формы, 4 на 6 сантиметров толщиной, 1,5 сантиметра, и обжаривают на масле с обеих сторон. Тертый сыр смешивают с томат-пастой, яичными желтками, маслом и молотым красным перцем. Полученной массой намазывают ломтики хлеба, укладывают их на лист и запекают в духовке. Рецепт 134-й. Суп-пюре из картофеля и овощей. Подготовленный картофель нарезают и варят в бульоне или подсоленной воде до полуготовности. Затем добавляют нарезанные и пассерованные петрушку, морковь и лук репчатый и варят до готовности. Овощи и коренья протирают, соединяют с белым соусом, разводят бульоном или отваром и доводят до кипения. Готовый суп заправляют льезоном или горячим молоком. Картофель 7 штук. Морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, мука пшеничная 3 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов, молоко 1,5 стакана, яйцо 1 штука, бульон или вода 1,5 литра. 135. Суп-пюре из картофеля. Подготовленный картофель отваривают в подсоленной воде и протирают вместе с отваром, добавляют белый соус и доводят до кипения. Готовый суп заправляют сметаной. При подаче кладут масло и посыпают зеленью. Картофель 8 штук, мука пшеничная 3 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов, зелень укропа и петрушки по вкусу, сметана 4 столовые ложки, вода или овощной отвар 1,5 литра. 136. Суп-пюре из моркови с рисом. Подготовленную и нарезанную морковь пассируют, после чего заливают бульоном 0,5 литра. Добавляют промытый рис, 1/3 стакана, и варят при слабом кипении 40-45 минут. Готовую массу протирают, полученное пюре разводят бульоном до консистенции супа-пюре, добавляют соль, доводят до кипения и заправляют льезоном или маслом. На гарнир отваривают рис в бульоне, при подаче в тарелку с супом кладут рис или отдельно подают гренки. Морковь 8 штук, рис 3 четверти стакана, масло сливочное 40 граммов, молоко или сливки 1 стакан, яйцо 1 штука, бульон 1,5 литра. 137. Суп-пюре из тыквы или кабачков и цветной капусты. Очищенную от кожуры и семян тыкву или кабачки нарезают на мелкие кусочки и припускают. Цветную капусту отваривают в небольшом количестве воды. Готовые овощи протирают вместе с отваром, смешивают с белым соусом, добавляют соль и доводят до кипения. Готовый суп заправляют сметаной, кладут масло, посыпают зеленью. К супу можно подать гренки. Тыква или кабачки 800 граммов, цветная капуста 400 граммов, мука пшеничная 4 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов, сметана 6 столовых ложек, овощной отвар 1,5 литра, зелень петрушки или укропа. 138. Суп-пюре из помидоров. Нарезанные кубиками морковь и сельдерей пассируют на растительном масле, заливают кипятком, добавляют соль и варят до готовности. За 10-15 минут до окончания варки добавляют помидоры, нарезанные крупными кусочками, готовые овощи протирают. Муку пассируют на растительном масле, разводят отваром, хорошо перемешивают и соединяют с протертыми овощами. Затем добавляют соль, сахар и варят еще 4-5 минут. Перед окончанием варки добавляют молоко и доводят до кипения. К супу подают гренки. Помидоры 1,5 килограмма, морковь 4 штуки, сельдерей корень 1 штука, подсолнечное масло 3 четверти стакана, мука пшеничная 6 столовых ложек, сахар 2 чайные ложки, молоко 2 стакана, вода пол-литра. 139. Суп-пюре из картофеля и помидоров. Подготовленный картофель и помидоры варят отдельно. Протирают через сито и смешивают. Разводят смесь отварами картофеля и помидоров, добавляют соль и варят еще несколько минут. Готовый суп заправляют льезоном и сливочным маслом. Болгарский перец запекают, очищают от кожицы и нарезают соломкой. Перед подачей перец кладут в суп. К супу можно подать гренки. Картофель 10 штук, помидоры 1 килограмм, яйцо желток 1 штука, сливочное масло 80 граммов, сладкий перец 3 штуки, молоко 1 стакан, вода 1 литр. 140-й рецепт. Суп-пюре из свежих огурцов. Огурцы нарезают кружочками, кладут часть сливочного масла и припускают в течение 10-15 минут. Готовые огурцы соединяют с белым соусом и варят 15-20 минут. По окончании варки смесь протирают через сито, доводят до кипения, заправляют льезоном и сливочным маслом и размешивают до образования однородной массы. Нарезанные кубиками огурцы, предназначенные для гарнира, припускают в бульоне. При подаче в суп кладут припущенные огурцы, отдельно подают гренки. Огурцы свежие 7 штук, масло сливочное 60 граммов, мука 6 столовых ложек, молоко 2 стакана, яйцо желток 1 штука, бульон 1,5 литра, гренки. 141. Суп-пюре из гороха. Подготовленный горох варят, в конце варки солят. Готовый горох протирают, муку пассируют на подсолнечном масле, разводят отваром и соединяют с протертым горохом, хорошо перемешивают и варят 5-6 минут. В конце варки вливают горячее молоко и доводят до кипения. При подаче в суп кладут мелко нарезанную зелень укропа и петрушки. Отдельно можно подать гренки. Горох 2 стакана, мука пшеничная 6 столовых ложек, масло подсолнечное 0,5 стакана, молоко 2 стакана, зелень петрушки и укропа, вода 1,5 литра. 142. Суп-пюре из фасоли. Подготовленную фасоль отваривают. Нарезанные кубиками лук, корни сельдерея, петрушки, морковь варят до готовности и протирают. Муку просеивают, пассируют с подсолнечным маслом, разводят отваром и соединяют с протертыми овощами, солят и проваривают 4-5 минут. При подаче суп посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки, к супу подают гренки. Фасоль 3 стакана, лук 2 головки, сельдерей корень 1 штука, морковь 4 штуки, петрушка корень 2 штуки, мука пшеничная 6 столовых ложек, масло подсолнечное 4 пятых стакана, зелень петрушки, вода 1,5 литра. 143. Суп-пюре из кукурузы. Нарезанный лук пассируют. Зерна кукурузы, сельдерей, пассированный лук заливают небольшим количеством кипящей подсоленной воды, закрывают посуду крышкой и припускают 30-40 минут. Готовые овощи протирают, отдельно готовят белый соус. Протертую кукурузу соединяют с белым соусом, разводят бульоном или отваром до необходимой консистенции и доводят до кипения. Затем добавляют кипящее молоко и заправляют маслом. К супу подают гренки или кукурузные хлопья. Кукуруза. Зерна молочной зрелости 1 килограмм. Лук 2 головки, сельдерей 1 штука, мука пшеничная 3 столовых ложки, масло сливочное 40 граммов, молоко 1 литр, бульон 3 стакана, гренки или кукурузные хлопья. 144. Суп-пюре из свежих грибов. У подготовленных свежих грибов отделяют шляпки. Ножки грибов пропускают через мясорубку с частой решеткой. Полученную массу припускают с маслом в течение 20-30 минут. Коренья пассируют и припускают. Затем протирают вместе с грибами, смешивают с белым соусом, солят, добавляют бульон и доводят до кипения. Суп заправляют льезоном. Шляпки грибов нарезают тонкими ломтиками, припускают до готовности и кладут в суп при подаче. Морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 1 штука, шампиньоны или грибы белые свежие 300 граммов, мука пшеничная 6 столовых ложек, масло сливочное 40 граммов, молоко 1,5 стакана, яйцо 1 штука, бульон или вода 1,5 литра. 145. Суп-пюре из крупы перловой с овощами. Перловую крупу варят до готовности 40-45 минут и протирают. Подготовленные морковь и картофель отваривают в небольшом количестве жидкости, протирают и соединяют с крупяным отваром. Хорошо вымешивают, доводят до кипения, соединяют с льезоном, добавляют соль и сахар. При подаче в суп кладут сливочное масло. Крупа перловая 3 четверти стакана. Сливочное масло 40 граммов, морковь 1 штука, картофель 2 штуки, сахар 2 чайные ложки, яйцо 1 штука, молоко 1,5 стакана, вода 1,5 литра. 146. Суп-пюре из крупы рисовой с зеленым горошком. Рис отваривают до готовности и протирают. Зеленый горошек закладывают в кипящую воду, доводят до кипения, протирают и соединяют с протертым рисовым отваром. Затем хорошо вымешивают, снова доводят до кипения и соединяют с льезоном. Перед окончанием варки добавляют соль и сахар. При подаче в суп кладут сливочное масло. Рис 1 стакан, горошек зеленый консервированный 1 стакан, сахар 2 чайные ложки, яйца 3 штуки, масло сливочное 40 граммов, молоко 1,5 стакана, вода 1,5 литра. 147. Суп рисовый с кабачками протертый. Рис варят до готовности и протирают. Подготовленные кабачки припускают в небольшом количестве воды, протирают и соединяют с протертым рисовым отваром. Затем хорошо перемешивают, снова доводят до кипения, соединяют с льезоном, кладут соль и сахар. Суп подают со сливочным маслом. Рис 1 стакан, кабачки 300 граммов, масло сливочное 40 граммов, молоко 2 стакана, яйцо 1 штука, вода 1,5 литра. 148. Суп-пюре из птицы. Птицу варят, мякоть отделяют от костей. Для гарнира филе птицы нарезают соломкой, заливают небольшим количеством бульона, кипятят. Остальную мякоть пропускают через мясорубку с частой решеткой и протирают. Суп готовят как обычно. Готовый суп заправляют льезоном. При подаче в суп кладут филе птицы, нарезанное соломкой, отдельно подают гренки. Курица или индейка, или утка, или цыпленок-бройлер 300 граммов. Морковь 1 штука, петрушка-корень 1 штука, лук репчатый 1 головка, мука пшеничная 6 столовых ложек, масло сливочное 80 граммов, молоко 1,5 стакана, яйцо 1 штука, вода 1,5 литра. 149. Суп-пюре из печени. Печень, нарезанную кусочками, слегка обжаривают вместе с морковью и луком, тушат до готовности в небольшом количестве бульона, затем протирают, соединяют с белым соусом, солят, разводят бульоном или водой и проваривают. Готовый суп заправляют льезоном. Печень говяжья или свиная, или баранья, или куриная 200 граммов. Морковь 1 штука, петрушка-корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, мука пшеничная 6 столовых ложек, масло сливочное 80 граммов, молоко 1,5 стакана, яйцо 1 штука, бульон или вода 1,5 литра. 150. Суп-пюре из рыбы. Филе судака, сама, карпа, морского окуня, трески, хека или ледяной рыбы припускают с маслом и сельдереем. Готовую рыбу пропускают 2 раза через мясорубку с частой решеткой, добавляют рыбный бульон, размешивая до кашеобразной консистенции, протирают сквозь сито. Рыбное пюре соединяют с белым соусом, приготовленным на рыбном бульоне, доводят до кипения, доливают оставшийся бульон и заправляют суп сливками и маслом. Отдельно приготовляют кнели в форме раковых шеек, подают суп с кнелями и гренками. Филе рыбы 300 граммов, масло сливочное 80 граммов, мука 4 столовые ложки, молоко 4/5 литра, бульон 3/5 литра, сливки 1 стакан, сельдерей 1 штука. Для кнелей филе рыбы 80 граммов, хлеб 25 граммов, молоко 1/4 стакана, яйцо белок 1 штука. 151 рецепт – литовский картофельный суп-пюре. Подготовленный картофель и лук отваривают в мясном бульоне до готовности и протирают. Щавель и листья сельдерея нарезают и добавляют в бульон, смешанный с протертым картофелем. Кладут соль, перец и доводят до кипения. Сваренное вкрутую яйцо разделяют пополам, панируют в муке, яйце и сухарях и обжаривают вместе с колбасой. Суп подают с колбасой, половинкой яйца и сметаной. Картофель 4 штуки, лук репчатый 2 головки, щавель или шпинат 100 граммов, зелень сельдерея 50 граммов, колбаса 100 граммов, яйца 3 штуки, мука 3 столовые ложки, панировочные сухари 1 столовая ложка, маргарин 20 граммов, сметана 4 столовые ложки, мясной или костный бульон 1,5 литра. 152. Суп-пюре из крапивы. Перебранную и промытую крапиву закладывают в подсоленный кипяток и варят до мягкости. Затем пропускают через мясорубку или протирают сквозь сито. Муку пассируют со сливочным маслом и разводят отваром крапивы до консистенции сметаны. Затем смешивают с протертой крапивой и проваривают массу в течение 5-10 минут. Перед подачей суп заправляют сливочным маслом, отдельно можно подать гренки. Крапива 500 граммов, мука пшеничная 8 столовых ложек, масло сливочное 120 граммов. 153. Суп-пюре из разных овощей с плавленным сыром. Подготовленные картофель, морковь и капусту свежую белокочанную отваривают до готовности, протирают и соединяют с белым соусом. Сыр, плавленный с луком для супа, растворяют в горячей воде, вливают в полученное пюре и, непрерывно помешивая, доводят до кипения. При подаче в суп кладут сливочное масло. Картофель 2 штуки, морковь 3 штуки, капуста свежая белокочанная 200 граммов, мука пшеничная 3 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов, сыр, плавленный с луком, 150 граммов, вода 1,5 литра.